Это отродье, находящееся на промежуточной стадии измерения Хаутянь, смогло выстоять так долго, возможно, что он заполучил искусство фрагментарных звезд у Сулинь, Улина и Сюанька не по чистой случайности. Странность Нитяня шокировала победителя среди экспертов измерения Чжунтянь, Дун Байцзе. В своем сердце он уже понял, насколько Нитянь был силен. Перевел Ламассус специально для Рулати. Глава 181. Нитянь продолжал уклоняться внутри своего хаотичного магнитного поля, но со временем его тело все равно покрывалось ранениями. Осторожность Дун Байцзе заставила его сильно пострадать, но она же дала ему понять, что магнитное поле было не таким уж и идеальным, как казалось. Его влияние на духовное оружие было намного слабее, чем нечеловеческое тело и ментальную энергию. Ранее это поле рассеяло ментальную шоковую волну, выпущенную большим серым волком, из-за чего Нитянь не пострадал. Он думал, что раз хаотичное магнитное поле было способно повлиять даже на экспертов измерения Синтянь, Дун Байцзе оно тоже должно ослабить. Но чтобы это случилось, Дун Байцзе должен был ступить внутрь поля. К несчастью, он оказался слишком умным, чтобы это сделать. Как только он почувствовал странность магнитного поля, он отступил и начал его избегать. Он рассчитывал на свое духовное оружие, длинное серое металлическое копье с острым наконечником, поэтому кинул его в магнитное поле в попытке атаковать Нитяня. Чи. От копья исходил свет. Этот свет был настолько острым, что при контакте с телом Нитяня он сразу же его ранил. Множество слоев искривляющей силы магнитного поля покрывали копье, но даже они не могли перекрыть острую ауру, исходящую от него. Если так продолжится, будет очень плохо. Вскоре Нитянь отреагировал на его атаки. Он понимал, что если продолжит позволять этому копью ранить его тело, рано или поздно он этого не выдержит. Дун Байцзе в это время стоял более чем в 10 метрах от Нитяня, холодно глядя на него в ожидании его смерти. Сю. Выражение лица Нитяня стало беспощадным. Последняя взрывная ледяная жемчужина была брошена в сторону Дун Байцзе. Поскольку он стоял недалеко от Нитяня, он сразу же почувствовал ужасающую ледяную энергию взрывной ледяной жемчужины. Поэтому в тот же момент он попытался отступить, но из-за близкой дистанции он не смог отойти от взрывного радиуса жемчужины. Ледяная аура, а также множество ледяных стрел, ледяных огоньков и ледяных стрел вырвались из жемчужины размером с кулак. В одно мгновение на ее месте появился опасный ледяной шторм. Дун Байцзе не успел отбежать достаточно далеко, поэтому попал под действие шторма. Дун Байцзе громко прокричал. Желание продолжать битву вновь загорелось в его теле, и он снова создал большого серого волка над своей головой с помощью необычного секретного искусства. После второго призыва волка тело Дун Байцзе чуть не упало. Казалось, что он толком не мог стоять. Из-за многочисленных битв он лишился своей изначальной силы, и теперь от нее осталось всего около 1/10. Даже если бы он успел немного отдохнуть, он бы не восстановил более 1/5 своей силы. Чтобы убить Нитяня, ему пришлось создать большого серого волка заранее. Но этого волка сразу разрушили 10 духовных шаров. В длинном копье, брошенном в магнитное поле, также хранилась его сила. Выстрелы светом из копья затрачивали его энергию. В этот раз он снова создал большого серого волка, чтобы защититься от ледяного шторма. Он достиг лимита своих сил. Ао! Внутри шторма завыл волк. Тело серого волка защищало Дун Байцзи, стоявшего внизу. Но взрывные ледяные жемчужины, полученные Нитянем от Уцзи, были той еще машиной убийства. Большой серый волк не мог полностью сблокировать взрыв и шторм, созданные жемчужиной. Под натиском многочисленных ледяных стрел и ледяных осколков тело серого волка начало быстро уменьшаться. В это время Дун Байцзе выглядел очень серьезным. Увидев, как большой серый волк все быстрее становился меньше, он понял, в какой опасной ситуации находится. Он быстро достал несколько духовных оружий низкого ранга, чтобы защититься от ледяного шторма. Флаг с изображением бога воина из необычного племени вылетел из его браслета и поднялся ближе к шторму. Бог вылетел из флага и попытался уничтожить ледяной шторм, но прошло всего одно мгновение, как бог уже погиб от шторма. «Эх, это всего лишь подделка», — прошептал Дун Байцзе. Ему не было жалко духовного оружия низкого качества. Он снова достал зеленый щит. Щит подлетел в воздух. Он покрылся завесой из зеленого света и закрыл ей серого волка. Однако, не прошло и 10 секунд, как завеса была полностью уничтожена. После этого Дун Байцзе достал еще 10 духовных оружий, одно за другим, чтобы сблокировать атаку ледяного шторма. Но все эти оружия были получены им после убийства экспертов измерения Хаутянь в райских вратах. И чаще всего оружие экспертов измерения Хаутянь было низкого качества. Их сила была ограничена. Более того, Дун Байцзе не мог использовать всю их мощь из-за несоответствия атрибутов. Брошенная Нитянем взрывная ледяная жемчужина была создана у Цзи из измерения Сюань. Он дал их Нитяню, чтобы тот использовал их против экспертов из измерения Синтянь или же против сынов небес. Очевидно, что оружие низкого ранга не могло выдержать взрыва жемчужины и ломалось одно за другим. Он больше не может выдержать атаки ледяного шторма. Когда шторм только сформировался, Нитянь уже начал внимательно следить за Байцзе из магнитного поля. Он видел, как стойка Дун Байцзе стала нестабильной, когда он призвал большого серого волка. Он сразу же понял, что он лишился сил. «Я хочу воспользоваться его положением и забрать его жизнь». Разум Нитяня был потрясен. Несмотря на то, что раньше он не рисковал подходить к Дун Байцзе ближе, сейчас он сделал именно это. Вместе с ним к Дун Байцзе приблизилось и магнитное поле. Чи, чи. Когда Нитянь уже ушел вместе с магнитным полем, длинное серое металлическое копье, испускающее свет, продолжало парить на месте. Без влияния искривляющей силы хаотичного магнитного поля копье загорелось ярким, ослепительным светом. Из-за того, что Нитянь отошел в сторону, наконечник копья больше не мог ему навредить. Вперед! Но именно в этот момент Дун Байцзе заметил, что что-то не так, и начал управлять своим копьем. Уже вскоре копье вновь нацелилось на Нитяня. Оно снова влетело в хаотичное магнитное поле и пронзило тело Нитяня светло-серым светом. Пу! Нитянь наклонился к своей талии, в его теле вновь появилось кровавое отверстие. Меланхолично фыркнув, он с трудом стерпел боль и продолжил бежать к Дун Байцзе. К этому моменту мощь взрывной ледяной жемчужины уже ослабла. Ледяной шторм также ослабел из-за различного духовного оружия, которое использовал Дун Байцзе, и его большого серого волка. Когда Нитянь приближался к Дун Байцзе, он уже понимал, что скоро сила жемчужины окончательно иссякнет. Ты сам напрашиваешься на смерть. Пока Нитянь приближался все ближе и ближе, в глазах Дун Байцзе начала появляться злость. Его сердце снова загорелось желанием бороться. Когда его желание выросло, вся оставшаяся ментальная и духовная энергия его тела сошла с ума и направилась в длинное копье. Это копье было его самым сильным духовным оружием. Когда в него влилась энергия, копье стало еще сильнее и острее. Сю, сю, сю. Несколько десятков сгустков светло-серого света яростно вылетели из копья, не давая Нитяню возможности уклониться. «Я уже давно был готов», — холодно фыркнул Нитянь. Он наконец активировал три духовных печати, которые ему дал мастер. Семь слоев колец света, похожих на нефрит, покрыли его тело. Последний удар, который готовил Дун Байцзе, должен был добить Нитяня. Но все сгустки света из копья были рассеяны семью слоями колец вокруг тела Нитяня. После столкновения со всеми сгустками из семи слоев пострадало всего два. Пу! Изо рта Дун Байцзе пошла кровь. Он выглядел яростным. Казалось, что он вновь стал сильнее. И снова из копья вылетело несколько десятков светло-серого света. Но кольца света, окружавшие Нитяня, поглотили их. Из оставшихся пяти слоев колец два снова были разрушены. Но вокруг него все еще оставалось три слоя колец. К этому моменту Дун Байцзе истратил всю свою энергию, из-за чего сам же и пострадал от своего добивающего удара. Но Нитянь все еще был жив. Глядя на Нитяня, покрытого кровью с ног до головы, уверенно приближавшегося к нему шаг за шагом, Дун Байцзе внезапно сказал: «Ты победил». Истратив свои оставшиеся силы, он вырвал изображение райских врат со своей ладони вместе с кожей и плотью. «Я ухожу, жалкое отродье, как тебя зовут?» — громко прокричал Дун Байцзе. В это же время к Нитяню подлетело изображение райских врат. Длинное серое копье вылетело из хаотичного магнитного поля и приземлилось в руку Дун Байцзе. «Я пришел из сфер уходящих небес, зови меня Нитянь». «Нитянь, хорошо». Дун Байцзе глубоко на него посмотрел. Его ярость и ненависть полностью исчезли. Вместо этого он начал испытывать что-то вроде уважения. «В один день, когда ты освоишь первую и центральную части искусства фрагментарных звезд, отправься в сферу сотни войн и найди меня. Я, Дун Байцзе, был относительно известен в этой сфере. Просто спроси людей о том, где я». Как только он договорил, не успел Нитянь ответить, как тело Дун Байцзе было выкинуто из древнего дворца фрагментарных звезд. Перевел Ламассус специально для Рулати. Глава 182. Глава 182. Только Нитянь хотел ответить, как понял, что Дун Байцзе исчез под действием сил древнего дворца фрагментарных звезд. Сю. Когда к Нитяню подлетело изображение райских врат вместе с куском плоти Дун Байцзе, еще одна гексаграмма плавно перелетела на его ладонь. Как только гексаграмма коснулась его руки, Нитянь внимательно ее осмотрел. Все было так же, как когда он читал первую часть искусства фрагментарных звезд. Внутри новой гексаграммы в высоке висели многочисленные древние печати. Все они были аккуратно расположены друг рядом с другом. Их содержание можно было легко понять, глянув на них даже лишь раз. Центральная часть искусства фрагментарных звезд. Нитянь был потрясен. Уголок его рта изогнулся в радостную улыбку. Внезапно он почувствовал, что больше не чувствовал боли от полученных ранений. Для того, чтобы заполучить первую и центральную части искусства фрагментарных звезд, Нитяню пришлось воспользоваться всеми тремя духовными печатями и всеми тремя взрывными ледяными жемчужинами. Однако он понимал, что в сравнении с центральной частью искусства фрагментарных звезд ни амулеты, ни жемчужины ничего не стоили. Поскольку Дун Байцзе решил сдаться добровольно, в зоне для экспертов измерения Чжунтянь вновь наступил мир. Нитянь тихо сел, достал мясо духовного существа и, молча, его проглотил. Сейчас в нем были проделаны более 10 кровавых отверстий, из них до сих пор шла кровь. Чтобы не потерять много крови и, соответственно, не умереть, он как можно быстрее обработал свои раны. Он не мог позволить себе потерять еще больше свежей крови. Нитянь пытался направить энергию из своего духовного моря, чтобы его состояние не ухудшилось еще больше. В этот момент он почувствовал, что в его водовороте растений скопилось большое количество эссенций растений. И странным было не только это, его сердце начало очень необычно биться. Похоже, что из его сердца исходила богатая жизненная энергия. Эссенция растения и эта жизненная энергия вместе влились в его плоть. Чем-то похожие силы пронеслись по его венам и артериям. Очень быстро они скопились на месте отверстий на его теле. Уже через мгновение он заметил, что из его ранений перестала течь кровь. Будучи неимоверно шокированным, он посмотрел на кровавое отверстие на своей руке. После того, как из нее перестала течь кровь, находившиеся рядом плоти волокна зашевелились. Дыра в его руке была похожа на пробоину в космосе, которую нужно было как можно скорее починить. Со временем она начала медленно уменьшаться. Хоть скорость заживания ранений Нитяня и была очень низка, он все равно чувствовал, как ему становилось легче. Для обычного человека на лечение такого ранения ушли бы многие годы. Но благодаря эссенции растения и жизненной энергии сердца его раны начали постепенно заживать сами. В сравнении с обычной скоростью восстановления его была в разы выше. Ускоренное восстановление человеческого тела. Глаза Нитяня засияли, внезапно он почувствовал волнение. В этот момент он понял, что энергия кровавых вен, которую он так и не смог окончательно пробудить, могла быть намного таинственнее, чем ему казалось. Очень скоро он перестал чувствовать сильную боль от своих ранений. Чи. В это же мгновение с бескрайней звездной реки купола древнего дворца фрагментарных звезд снова посыпались осколки звезд. Похоже, что сдавшись и отдав вторую часть искусства фрагментарных звезд Нитяню, Дун Байцзе как-то нарушил запрет древнего дворца фрагментарных звезд. Как только Нитянь видел, что с неба падают осколки звезд, он сразу же взбодрился. Он знал, что в этих осколках хранилась мистическая сила, и что эту силу можно было направить в его духовное море. Снова сев, он воспользовался изученным ранее секретным искусством, чтобы притянуть к себе осколки звезд. Один за другим осколки звезд проходили через его крышку райского духа и попадали в духовное море. Внутри его духовное море сформировался четвертый фрагмент звезды. Чжуян, ты победил. В это же время в зоне для экспертов измерения Синтянь Таньян из темной сферы преисподней, покрытой кровью, вырвал свое изображение райских врат. Он бросил его в сторону. Вскоре его тело окружила странная сила и выгнала из древнего дворца фрагментарных звезд. Таким образом, в зоне экспертов измерения Синтянь остался только боевой дядя Сулинь, Чжуян. Чжуян из райского храма впитал райские почести Таньяна в свое изображение райских врат. На его руке появилась еще одна гексаграмма. В его руке оказалась последняя часть искусства фрагментарных звезд. После того, как Чжуян пережил множество схваток и в итоге победил Таньяна, тем самым завершив последнюю часть искусства фрагментарных звезд, его разум был удручен. В этот момент он заметил Нитяня. Значит, победила не Сулинь. Чжуян задумался. Нахмурив брови, он осмотрел не Тяня, и не Дун Байцзе, и не Улин, и не Сюаньке. Еще больше поразился Чжуян. Ему казалось, что единственным человеком, способным заполучить первую часть искусства фрагментарных звезд, была Сулинь из райского храма. Он не был уверен, сможет ли Сулинь заполучить центральную часть искусства фрагментарных звезд у Дун Байцзе в зоне измерения Чжунтянь. Но он не думал, что кто-то другой сможет забрать у нее первую часть искусства. Увидев отродье, чьего имени никто не знал, в зоне измерения Чжунтянь, Чжуян уже понял, что этот человек заполучил первую и вторую части искусства фрагментарных звезд. Он был очень удивлен, но после своего недолгого отвлечения, он тоже заметил, что с неба падают осколки звезд. Чжуян, находившийся не в самом лучшем состоянии, сел как и не Тянь. Его ментальное сознание лишь пару раз заглянуло в гексаграмму, но он уже понял, как собирать осколки звезд. Изначально осколки притягивались к Нитяню и падали только в зону измерения Чжунтянь. Но как только Чжуян воспользовался тем же искусством, около 2/3 осколков полетели к нему. Нитянь сразу заметил, что часть осколков попала к Чжуяну. Открыв глаза, он посмотрел на него издалека. Его брови были слегка нахмурены. В сравнении с Дун Байцзе, выгнавшей Тан Яна из древнего дворца фрагментарных звезд, Чжуян, казалось, находился в лучшем состоянии. Но стоит заметить, что Чжуян находился на пике измерения Синтянь. У Нитяня совсем не осталось ни духовных печатей, ни взрывных ледяных жемчужин. К тому же, между его уровнем культивации и уровнем культивации Чжуяна была большая разница. Даже если бы Нитянь переоценивал свои возможности, он бы ни за что не пересек радужную реку, не раздумывая, увидев, что Чжуян находился в отличном состоянии. Он понимал, что если бы он посмел пересечь радужную реку, райский храм из сферы черных небес смог бы заполучить все три части искусства фрагментарных звезд. Быстро на него посмотрев, Нитянь перестал думать о Чжуяне. Вместо этого он сконцентрировался на том, чтобы получить как можно больше осколков. Неизвестно, сколько прошло времени. В его духовном море образовался еще один фрагмент звезды. Как только новый фрагмент засиял внутри его духовного моря, он перестал чувствовать новые осколки звезд. Звездная река до сих пор находилась на куполе древнего дворца фрагментарных звезд, но с нее больше не падали осколки звезд. Однако по неизвестной причине с помощью 4 фрагментов звезд в своем духовном море он слабо почувствовал таинственную связь с бескрайней рекой звезд. Перевел Ламассу специально для Рулати. Глава 183. В духовном море Нитяня засияло 4 звездных фрагмента. С купола древнего дворца фрагментарных звезд больше не падало звезд. Нитянь больше не мог получить силу звездных осколков. Он медленно пробудился от культивации искусства фрагментарных звезд. Посмотрев на Чжуяна из райского храма, стоявшего на другой стороне радужной реки, Нитянь заметил, что тот тоже на него удивленно смотрел. Какое-то время они не отводили друг от друга взгляда. Из-за реки они не могли поговорить. Ненадолго засомневавшись, Нитянь все же отвел от Чжуяна взгляд. Вместо этого он воспользовался неимоверно чистой духовной энергией древнего фрагментарного дворца и продолжил культивировать. Духовные шары появлялись рядом с ним один за другим. Он забирал из них духовную энергию и таинственную силу. Таким образом, он восстанавливал и духовную энергию, и ментальную. Неизвестно, сколько времени прошло, но его духовное море, находившееся возле диафрагмы, уже почти заполнилось. Его ментальная сила также почти достигла своего пика благодаря таинственной силе из духовных шаров. Нитянь почувствовал, как из-за существования 4 фрагментов звезд в его духовном море начали происходить таинственные изменения. Но поскольку у него не было времени, чтобы постичь все странности первой и второй частей искусства фрагментарных звезд, он не смог познать все тайны 4 звездных фрагментов. Раны на его теле, полученные от Дун Байцзе, покрылись коркой после недолгого восстановления. Он больше не чувствовал боли от этих ранений. Более того, спустя какое-то время он почувствовал, что все его раны были излечены. Только в этот момент он полностью пробудился от культивации. Он обошел вокруг всю зону для экспертов измерения Чжунтянь, надеясь случайно наткнуться на что-нибудь ценное. Убитые Дун Байцзе люди могли обладать весьма ценными вещами. Но осмотрев все вокруг, он так и не нашел ценного духовного оружия возле разрубленных на части трупов. Вскоре Нитянь осознал, что Дунбай Цзе забрал с трупов их браслеты хранилища. Нитянь продолжал бродить по зоне для экспертов измерения Чжунтянь. Чжуян заметил, что он хотел там что-то найти. Чжуян слегка нахмурил брови, по его действиям он понял, что Нитянь не обладал высоким статусом, иначе он бы не искал на трупах духовное оружие. Он думал, что если бы не Го Мести оказалась Сулинь, она бы ни за что не потратила на это время. Сулинь бы тратила все свои силы на культивацию, потому что во всех землях падающих звезд не найдется лучше места для культивации, чем древнего дворца фрагментарных звезд. Поняв, что Нитянь не обладает высоким статусом, Чжуян подумал о том, что сможет легко разузнать о нем больше вне дворца. Воспользовавшись информацией райского храма, заполучить первую и вторую части искусства фрагментарных звезд у Нитяня не должно составить труда. Подумав об этом, Чжуян перестал обращать на Нитяня внимание. Вместо этого он приступил к лечению полученных ранений с помощью богатой энергии ци неба и земли в зоне для экспертов измерения Синтянь. Так ничего и не найдя, вскоре Нитянь забросил свои поиски. Воспользовавшись чистой энергией ци неба и земли, он приступил к закалке своего духовного моря. Теперь его духовное море было переполнено духовной энергией, водовороты сил разных атрибутов продолжали крутиться. Два водоворота, пламя и дерево, крутились в центре белого духовного моря особенно быстро. После того, как его духовное море стало вдвое больше по сравнению с прошлой стадией Хаутянь, он вновь переработал всю его внутреннюю энергию. Прошло еще какое-то время, несмотря на то, что четыре водоворота в его море продолжали вращаться, Нитянь больше не чувствовал чистой духовной энергии. В этот момент у него снова появилось чувство, что вскоре он совершит прорыв. Он сразу же понял, что если разовьется еще хоть немного, то сможет перейти из промежуточной стадии измерения Хаутянь в последнюю. Более не чувствуя нужды в спешке обработки своего духовного моря, он успокоился и вспомнил все захватывающие битвы, которые он пережил после того, как прошел через райские врата. Одна за другой в его мозгу появлялись ужасные сцены сражений, различные продвинутые атаки экспертов измерения Синтянь, ужасающая мощь Таньяна, ментальное колдовство Улина, хитрые планы Сулинь, помощь Сюанька и схватка умов и храбрости с Дунбай Цзе. Увидев эти сцены, он вспомнил все открытия, сделанные во время сражения, и все свои неудачи, связанные с нехваткой опыта. В сравнении с испытанием зеленого иллюзорного измерения, обучение в райских вратах проходило намного сложнее и опаснее, но и узнал он в ходе этого обучения намного больше. Он понял, на что способны гордые сыны неба из внешних сфер, а также он узнал о сложных и запутанных замыслах каждой из крупных сил земель падающих звезд. Затем он вновь успокоился, сосредоточил все свое внимание и перестал думать о полученном опыте. Он начал познавать странности духовной энергии, ментальной энергии и энергии крови и плоти с помощью инструкций, полученных от Уцзи. Возможно, это было связано с радужной рекой света, а возможно, со странностью самого древнего дворца фрагментарных звезд. Но в момент, когда он начал познавать тайны различных сил, его разум будто пробудился. Ранее, некоторые инструкции были ему неясны, но теперь, когда Нитянь обдумал их вновь, с них будто спала пелена тайны, и он мог с легкостью их понять. Прямо перед тем, как он почти сделал прорыв и ступил в позднюю стадию измерения Хаутянь, с купола древнего дворца фрагментарных звезд снова посыпались звезды. Нитянь сразу же прекратил свои попытки понять суть различных сил и приступил к собиранию осколков звезд. С неба посыпалась новая волна из звезд. Она вновь разделилась на два потока, один из которых направился к Чжуяну из райского храма. В его духовном море появился новый фрагмент звезды. Вскоре звезды снова прекратили падать с небес. Тогда он вновь погрузился в культивацию и свои размышления. И вновь спустя какое-то время с купола посыпались звезды. Казалось, что этот процесс был зациклен. Это произошло еще несколько раз. К моменту, когда в духовном море Нитяня сформировался седьмой фрагмент земли, древний дворец фрагментарных звезд, уходящий высоко в звездную реку, завибрировал. Две радужные реки направились к Нитяню и Чжуяну, заполучившим искусство фрагментарных звезд. Попав в тела Нитяня и Чжуяна, реки из света уменьшились. Они были похожи на извивающихся радужных змей. Они проникли в духовные моря Нитяня и Чжуяна. Радужная река уменьшилась более чем в 1000 раз. Как только она попала в духовное море Нитяня, он выпал из древнего дворца фрагментарных звезд. Пока он падал, ему удалось разглядеть великолепный древний дворец фрагментарных звезд. Дворец медленно поднимался к звездной реке, видневшейся на куполе. Во время своего падения Нитянь заметил Чжуяна. Казалось, что Чжуян пытался подобраться к нему ближе. К несчастью, как Чжуян ни старался, он не мог приблизиться к Нитяню своими силами. Несмотря на то, что они уже покинули древний дворец фрагментарных звезд, между ними все равно продолжала существовать некая сила. Она разделяла их, вновь не давая увидеть друг друга. Возможно, это было одно из правил древнего дворца фрагментарных звезд. Поскольку разница в культивации Нитяня и Чжуяна была велика, существовало правило, разделяющее их, ведь если бы они были помещены вместе, это было бы нечестно. Поэтому, даже несмотря на то, что дворец продолжал подниматься к реке из звезд, их все еще покрывала какая-то сила. По той же причине дистанция между ними постепенно увеличивалась. Ему казалось, что он падает в бездну со скоростью звезды. У него было чувство, что он приземлится на парящий разрушенный город, откуда он попал сюда. Перевел Ламассус специально для Рулати. Глава 184. Место, которое ранее покинул Нитянь. Парящий разрушенный город уже давно спустился на землю. Из его стен больше не вылетали радужные лучи света. Он больше не испускал волн необычной энергии. Внутри города стояли странные постройки. Некоторые из них имели форму цилиндра, другие – конуса. С первого взгляда можно было понять, что в некоторых из этих построек проживали необычные племена. Эти дома были похожи на огромные, высокие деревья. В центре города, возле древнего полуразрушенного заклинания перемещения, собралось множество экспертов из сфер уходящих небес. После того, как Мячен и Тан Ян ушли, воины-линцы из внешних сфер, прошедшие через райские врата, находящиеся в сфере уходящих небес, уже были мертвы. Изначально прячущиеся по всему городу ученики семи сект собрались вместе по приказу вышестоящих. Цзян Линчжу и Лифань из секты Линьюнь, Фэн Ло и Юйтун из кровавой секты, Ань Ши из павильона Линбая, Чжэн Бин из черного туманного дворца, Хун Цань из тюремного дворца, Цзоуи из призрачной секты, а также Гуань Цу из серой долины. Почти каждый из них стоял возле полуразрушенного заклинания. Изначально сюда пришло 80 учеников из 7 сект сфер уходящих небес. Сейчас в живых осталось только около 10. Выжившие узнавали о произошедшем, приходя сюда, у Лифаня и Фэн Ло. По словам Фэн Ло, единственным человеком, которого принял разрушенный город, который смог пройти через его врата, был Нитянь из секты Линьюнь. Фэн Ло и другие ясно видели Нитяня, когда он поднялся из города к бескрайней реке звезд. Прямо за Нитянем туда полетели только Тан Ян и Мячень. Ли Фань, обладавший уникальным устройством, способным отслеживать время, сказал Цзян Линчжу и Аньши, переживавшим о Нитяне, что он пропадал уже 3 месяца. За эти 3 месяца Нитянь не вернулся к ним ни разу. От него не осталось и следа. Ли Фань беспокоился, что это означает, что с Нитянем случилось что-то плохое. Неважно, куда отправился Нитянь, ведь вместе с ним туда все равно отправились еще и Тан Ян и Мячень. Оба этих человек находились в измерении Синьтянь. Более того, Тан Ян находился на поздней стадии измерения Синьтянь. Одни слухи о его силе пугали. Возможно, если бы Тан Ян и Мячень не отправились одновременно с главной силой 7 сект, они бы не смогли победить людей из внешних сфер. Они не думали, что Нитянь сможет убить Тан Яна и Мяченя. Вероятнее всего, как только Нитянь прибыл в свое место назначения, Мячень и Тан Ян сразу же его убили. С момента, когда они прошли через райские врата, прошло уже около полугода. Некоторые из учеников 7 сект, разбросанных по разным метеоритам, там же и умерли, другие же смогли найти себе убежище. И только позже их сюда призвали вышестоящие. Некоторые ученики даже смогли найти на метеоритах весьма странные вещи. Сейчас все они собрались возле полуразрушенного древнего перемещающего заклинания внутри города, будто они знали, что с его помощью они смогут покинуть райские врата. По этой причине в течение последнего месяца каждый из них искал в округе какие-нибудь чудеса. К несчастью, хоть они и осмотрели около 1000 разных метеоритов, они так и не смогли ничего найти. Подойдя к краю метеорита, они нашли другое скопление метеоритов, которое было еще больше, чем это. Между ними и этим скоплением метеоритов лежала широкая звездная река. Более того, между ними не было никаких каменных выступов, по которым они могли бы пройти. Немного подумав, они поняли, что, Скорее всего, это скопление было точкой появления воинов линцы, прошедших через другие райские врата. Другие врата открылись в сфере черных небес и в сфере тысячи вымираний. Сила экспертов из этих сфер была намного выше экспертов сфер уходящих небес. Особенно сила сферы черных небес, которая считалась самой сильной из девяти сфер. Прошедшие через райские врата, открывшиеся в одной из этих сфер, эксперты были намного страшнее экспертов, которые прошли через райские врата в сфере уходящих небес. Между ними и другим скоплением метеоритов лежала непроходимая звездная река. Даже если бы им хватило времени, чтобы проложить каменную дорогу, никто из них не рискнул бы пройти через это поле. Они бы не посмели подойти к экспертам из сферы черных небес и сферы тысячи вымираний. Нитянь наверняка уже мертв. Хоть вы и немного дружили, тебе не стоит так расстраиваться. Стоявший возле экспертов из павильона Линбао воин Линьцы Цухен, находившийся на промежуточной стадии измерения Синтянь, нахмурившись, сказал Лань Ши ласковым голосом: «Тебе очень повезло в райских вратах, твоя сила очень возросла. Если ты и дальше будешь так развиваться, то уже скоро сможешь попасть в измерение Синтянь. Подожди, пока ты не попадешь в измерение Синтянь, твой статус и положение в секте заметно возрастут. Ошибка, совершенная в зеленом иллюзорном измерении, запросто будет вычеркнута из твоей истории лидером секты. Он не станет делать твою жизнь еще сложнее. Твоя семья, твоя сестра Анин будут тобой гордиться. Нитянь уже мертв, в чем смысл вредить из-за него своему духу?» Холодным голосом сказал Цухен. Он немного знал о секретном пространственном искусстве. Ранее он уже даже отправлялся в черный облачный город благодаря пространственному разрыву, разорванному кровью Нитяня. Из-за своего положения в секте он считался боевым дядей Ань Ши. Все эти годы он хотел позаботиться об Ань Ши. Но дело в том, что когда Ань Ши пострадал от ограничений Ганькана, занимавшего более высокую должность, чем он исчез. Цухен не мог возразить Ганькану из-за Ань Ши, но как только он узнал, что Ганькан попытался предать павильон Линбао, и что секта начала его презирать, он снова вернулся и спросил Ань Ши о ее здоровье. Когда Ань Ши нашла ключ к райским вратам в пустошах черного облачного города, он снова начал считать ее кем-то важным и снова начал выражать свою доброжелательность к ней. «Он не умрет, я в него верю», — сказал Ань Ши не враждебным, но и недружелюбным тоном. Во время их разговора Ань Ши посмотрела на Цухена, ее красивые зрачки скрывались в глубокой ненависти. В душе она понимала, что Цухен ничем не отличался от Ганькана, у него всегда были замыслы на ее счет. Хоть Цухен это и скрывал, Ань Ши была достаточно мудрой женщиной, чтобы понять это самой. Когда она совершила ошибку в зеленом иллюзорном измерении, из-за чего получила выговор от лидера секты и угрозы от Ганькана и других людей, Цухен за нее не заступился, он не защитил ее, потому что Цухен боялся мести Ганькана и положения некоторых других людей. Нитянь же был всего лишь ее знакомым, она просчитала его и отправила в зеленое иллюзорное измерение, но он все равно заступался за нее каждый раз, когда ей нужна была помощь. Ради нее Нитянь пожертвовал всем, он так оскорбил Ганькана, что тот выкинул так необходимое ему лекарство накапливания духа. Иногда ради нее Нитянь поступал очень глупо, попадая в опасные ситуации. В ее сердце Цухена нельзя было даже сравнить с Нитянем. Поэтому, как только Цухен сказал, что Нитянь мертв, и что ей не стоит из-за этого портить свой дух, она, даже не дослушав одного предложения, уже переполнилась яростью, пытаясь не выпустить ее наружу. «Эй, только не думай, что только потому, что он ученик Уцзи, он резко стал таким необычайным». На лице Цухена появилась фальшивая улыбка, которая выражала лишь сарказм. Уцзи очень хорошо принимает новых учеников, но позволить Нитяню пройти через райские врата было его величайшей ошибкой. Он находился лишь на ранней стадии измерения Хаутянь, но уже посмел отправиться в райские врата на поиски сокровищ. Даже не знаю, это Уцзи совсем от старости сдурел, или Нитянь страх потерял. «Цухен, о ком это ты говоришь?» – холодно фыркнул стоявший недалеко от них Ли Фань из секты Линьюнь. Даже Фэн Ло из кровавой секты холодно посмотрел на Цухена и сказал: «Ты можешь уже заткнуться?» Чжэн Бин из черного туманного дворца тоже злобно посмотрел на Цухена и низким голосом сказал: «Что за черт? Даже Хун Цань из тюремного дворца, Цзауи из призрачной секты и Гуаньцу из серой долины холодно на него фыркнули. Они одновременно недовольно уставились на Цухина. Когда Цухен, явно преувеличивающий во время этого диалога, увидел, что на него яростно смотрят члены тюремного дворца, призрачные кровавые секты Линьюни серой долины, его сердце заколотилось быстрее. Он не понимал, почему его слова могли вызвать у этих людей такие недовольные взгляды. Он не знал, что перед тем, как он сюда пришел, Фэн Ло, Хун Цань, Цзауи и Гуань Цу уже сражались вместе с Нитянем. Все они уважали Нитяня, находившегося лишь в измерении Хаутянь. Хун Цань из тюремного дворца сказал еще более несдержанным голосом: «Хоть уровень культивации Нитяня и невысок, благодаря нему погибли трое экспертов измерения Синьтянь из внешних сфер. А, как думаешь, сколько экспертов из внешних сфер убил ты? Какое ты имеешь право критиковать Нитяня? Веришь или нет, но если бы Нитянь, это отродье, находился в том же измерении культивации, что и ты, он бы запросто тебя убил», — холодным голосом сказал Фэн Ло из призрачной секты. «Это». Цухен выглядел очень неловко. После того, как на него ополчилась группа людей, он испугался и больше не смел произнести и слова. Аньши холодно на него посмотрела, наполняясь презрением. В этот же момент над разрушенным городом засиял радужный луч. В этом луче появился силуэт. Сначала он был размытым, но затем стал четким. «Нитянь», — перевел Ламассус специально для Рулати. Глава 185. Возле древнего заклинания перемещения собрались все выжившие семи сект сфер уходящих небес. Каждый из них завороженно смотрел в небо. В небе появился силуэт Нитяня, покрытый радужными лучами. Он медленно опускался. Когда они посмотрели на Нитяня, он опустил голову и посмотрел вниз. Его глаза были необычного цвета. Изначально он думал, что после того, как Тан Ян из темной сферы преисподней покинул древний дворец фрагментарных звезд, он попал в этот город. Однако, внимательно осмотревшись, он так и не нашел Тан Яна среди толпы. Также он не видел ни одного воина линца из внешних сфер. Ли Фань, Цзян Линчжу, Аньши и Чжэн Бин один за другим появлялись в поле зрения Нитяня, заставляя его удивиться. «Нитянь», — когда Цзян Линчжу и Аньши увидел, что Нитянь почти приземлился, они радостно замахали ему руками. «Оказывается, этот парень в порядке», — с холодным выражением лица прошептала Юй Тун из призрачной секты, втайне проклиная Нитяня за его везучесть. Нитянь, покрытый радужными лучами, приземлился прямо на разрушенное заклинание перемещения. «Ху». Когда он наконец приземлился, радужные лучи влились в заклинание, словно вода. Изначально древнее поврежденное заклинание перемещения было бледным и не испускало никакого света. Большая часть камней, составляющих заклинание, была покрыта трещинами. Даже у диаграммы печати древнего заклинания перемещения были недочеты. Но как только в заклинание влились радужные лучи, оно начало изменяться. Трещины на камнях по неизвестной причине заполнились лучами и исчезли. Поврежденная диаграмма печати также была соединена лучами, похожими на светящиеся огоньки. Она превратилась в полноценное изображение. Древнее заклинание перемещения внезапно наполнилось энергией и ярко засветилось. Казалось, что полученной им энергии хватало, чтобы переместить всех людей, находившихся там. Собравшаяся здесь толпа, которая давно хотела покинуть это место через заклинание перемещения, но не могла этого сделать, сразу же обрадовалась. Нитянь пришел. Он наполнил древнюю печать перемещения энергией и исправил ее дефекты. Фэн Ло из кровавой секты был тронут. Подсознательно он посмотрел на Цухина из секты Линьюнь, холодно фыркнул и сказал странным голосом: «Разве ты не говорил, что что-то знаешь об энергии пространства? За эти 3 месяца мы предоставили тебе уйму духовного материала. И что, ты смог хоть немного изменить древние заклинания перемещения?» Цухен из секты Линьюнь выглядел неловко. Он стыдливо улыбнулся и даже не попытался как-то себя оправдать. Недавно эта толпа исследовала все метеориты в округе, но так ничего и не нашла. Все они хотели покинуть это место. Это заклинание перемещения было единственным предметом, способным переместить их отсюда, который они смогли найти. В сравнении с другими уровень культивации Цухина из секты Линьюнь был невысок. Однако этот человек изучил некоторые секреты энергии пространства. По этой причине все возложили на него свои надежды. Они передавали все найденные духовные материалы, относящиеся к секретному пространственному искусству ему. Они рассчитывали, что Цухен сможет починить древние заклинания перемещения, и что они смогут уйти отсюда, воспользовавшись этим заклинанием. К несчастью, Цухен лишь потратил множество духовных материалов, так и не добившись успеха. Древнее заклинание перемещения никак не изменилось от его действий. Оно так и оставалось бледным, и так и не испускало свет. Повреждения, нанесенные диаграмме печати, не получилось исправить даже немного. А теперь с небес спустился Нитянь, и как только он приземлился, он сразу же активировал поврежденное древнее заклинание перемещения покрывавшими его тело радужными лучами. Это очень обрадовало Фэн Ло. Всего несколько секунд назад Цухен начернял имя Нитяня. Он хотел, чтобы Нитянь погиб в неизвестном месте. Скорее всего, если бы это действительно произошло, и Нитянь так и не вернулся бы из дворца, заклинание перемещения так и осталось бы неактивным. Все они застряли бы в этом месте. Если ты не так уж и опытен, то хоть не трать наши духовные ресурсы, с недовольным выражением лица сказал Хун Цань из тюремного дворца. Оставшиеся люди также недружелюбно посмотрели на Цухена из павильона Линбао. Они думали, что он был лишь любителем поболтать впустую, ведь в итоге, он так ничем им и не помог. Ань Ши, стоявшая с той же стороны, что и Цухен, улыбнулась и ласковым голосом сказала: «Я же тебе говорила, с Нитянем все будет в порядке, посмотри на него». «Разве он не вернулся живым и здоровым?» «Ау», — ответил Цухен, не обдумав подобный исход событий, его лицо выглядело ужасно. В своем сердце он проклинал ее, шлюха. Пока древнее заклинание перемещения медленно восстанавливалось, Ли Фань из секты Линьюнь внезапно спросил Нитяня: «Отродье, где ты все это время был? Как так вышло, что тебя не было целых 3 месяца?» «3 месяца?» Поразился Нитянь. Внутри древнего дворца фрагментарных звезд он постоянно либо сражался, либо восстанавливал свои силы. Но в итоге, все битвы завершились. Он оставался в зоне экспертов измерения Чжунтянь, получая чистую духовную энергию неба и земли и обрабатывая свое духовное море. Он также не упускал случаев, когда с неба сыпались осколки звезд. Он направил их в свое духовное море и создал 7 фрагментов звезд. Он не ощущал времени, пока находился во дворце. Он не думал, что прошло уже больше половины месяца. Да, если быть точнее, даже больше 3 месяцев, уточнил Ли Фань. Вскоре его разум был потрясен. После того, как он осмотрел Нитяня, его глаза засияли, и он спросил: «Ты прорвался на промежуточную стадию измерения Хаутянь?» Нитянь кивнул: «Я прорвался на нее еще до того, как попал во дворец». Ли Фань удивился еще больше. Он задал еще один вопрос: «А какова твоя культивация сейчас?» Нитянь открыл рот и ответил: «Похоже, что я всего в одном шаге от перехода на последнюю стадию. Если я правильно понимаю, я могу совершить прорыв в любой момент». Ли Фань был шокирован. «Что же за силы тебе удалось заполучить?» Сказав это, он заметил, что на изображении райских врат на руке Нитяня больше не было райских почестей. Вместо них появилось еще 2 гексаграммы. Он не знал, что представляют собой гексаграммы, но он чувствовал, что они были как-то связаны с полученными Нитянем силами. Он уже собирался все объяснить, как заметил, что за их диалогом следили все выжившие из 7 сект. Их глаза были наполнены любопытством. Они явно хотели узнать, что с ним произошло. Нитянь не был глуп. Он засмеялся и не ответил на вопрос Ли Фаня. Вместо этого он спросил: «А что с вами, ребята?» Он посмотрел на Цзян Линчжу. «Ты смогла что-нибудь заполучить?» «Конечно», — гордо сказала Цзян Линчжу, подняв свою голову. «Я нашла на метеорите искусство культивации. Я получила странный инструмент от человека из странного племени». «О, неплохо, тебе повезло», — Нитянь улыбнулся и посмотрел на Ань Ши, приближавшуюся к нему. Он сказал: «Сестра, а ты как?» Ань Ши поджала губы и улыбнулась. Она ответила неимоверно очаровательным голосом: «Мне тоже повезло. Если ничего не случится, вернувшись в сферу уходящих небес, я смогу уже скоро перейти в измерение Синтянь». Стоявшие вокруг люди понимали, что Нитянь специально сменил тему разговора. Однако им казалось, что расспрашивать его подробнее сейчас не стоит. Дожив до этого момента, каждый человек из толпы получил хоть какую-нибудь награду. Вокруг было множество метеоритов, и на каждом таились свои секреты. Почти все выжившие смогли раскрыть хотя бы один, но никто из них не хотел делиться полученным с другими. Самый первый человек, подобравшийся к разрушенному городу, принял множество изображений и секретных печатей из необычной энергии, протекающей по городу. Эти изображения и печати никак не были связаны с искусством фрагментарных звезд, но в них хранились необычные силы. Более того, Абсолютно каждое изображение и каждая печать были связаны с атрибутами их тела и духовным искусством, которое они культивировали. Одни эти изображения и печати стоили прохода через райские врата. Насколько я понимаю, древнее заклинание перемещения, оно может быть связано с райскими вратами в нашем тюремном дворце. В этот момент Хун Цань из тюремного дворца увидел, как в центре древнего заклинания перемещения медленно появилась радужная дверь, его выражение лица изменилось. Он сказал всем вокруг: «Возможно, испытание райских врат закончено. Если мы войдем, то скорее всего окажемся в сфере уходящих небес». Ненадолго замолчав, Хун Цань продолжил: «Однако никто из нас не знает, какие изменения произошли в сфере уходящих небес, пока нас не было. Вы должны быть ментально готовы. Лучше всего будет восстановить свои силы до их пика. Думаю, дверь еще будет стоять некоторое время. Когда мы войдем, нам определенно нужно быть в лучшем состоянии. Боюсь, что вернувшись, мы встретим еще более жестокие испытания». После слов Хун Цаня, выражения лиц людей стали серьезными. Каждый из них тревожно посмотрел дверь. Даже Ни Тянь, еще перед тем, как войти в райские врата из сфер уходящих небес, он узнал от воинов Линьцы из внешних сфер, что другие сферы сделали сферу уходящих небес своей целью. Даже если бы другие сферы не смотрели на сферу уходящих небес, как тигр смотрит на свою жертву, демоны все еще могли прорваться в их сферу. Люди из сфер уходящих небес могли уже попасть в ужасное положение нескончаемых кровавых сражений в бездне страданий. Как только они вернутся в сферу уходящих небес, они встретят либо местных демонов, либо захватчиков из других сфер. Возможно, нам не стоит торопиться с возвращением, спокойным голосом сказал Цу Хен из павильона Линбао. Перевел Лама Су специально для Рулати. Глава 186. Когда Цу Хен сказал это, все вокруг непроизвольно на него посмотрели. Они заметили тревогу в его глазах. Когда в павильон Линбао ворвались призрачные и кровавые секты, он стал самой слабой сектой. Он чуть не потерял все свои ценности, пытаясь противостоять другим шести сектам. После того, как земляной пламенный зверь высвободился из глубин склона горы Алого Пламени, поменяв на склоне небо и землю местами, он уничтожил небесное горящее земляное огненное заклинание, на которое полагался для выживания павильона Линбао. Поэтому все ученики павильона Линбао и беспокоились. Еще до того, как ступить в райские врата, Цу Хен узнал, что в сферу уходящих небес ворвались демоны, и подумал, что после потери небесного горящего земляного огненного заклинания павильону Линбао, скорее всего, не хватит сил, чтобы не позволить демонам устроить беспорядки на склоне горы Алого Пламени. Он не торопился с возвращением в сферу уходящих небес, потому что он беспокоился, что как только он вернется назад, его убьют демоны. Он действительно этого боялся. Хоть почти все вокруг и презирали Цу Хена, некоторые из них все же задумались после его слов. Им тоже казалось, что сейчас сфера уходящих небес погрузилась в бездну страданий. Продолжая думать о том, что могло случиться с сферой уходящих небес, они поняли, что вполне возможно, что ее уже полностью заполонили демоны. Если это действительно произошло, возвращаться туда равносильно смерти. «Что-то не так?» – нахмурившись, спросил Хун Цань из тюремного дворца, а затем посмотрел на затихшую толпу и продолжил: «Вы что, согласны с тем, что сказал Цу Хен?» Фэн Ло из призрачной секты фыркнул и сказал: «Если сфере уходящих небес нужна помощь, мы должны вернуться как можно скорее. Без сфер уходящих небес мы просто кучка изолированных от мира души диких привидений. Естественно, все, кто пришел сюда из сфер уходящих небес, ощутили доброту секты, должны помочь им сейчас, когда они попали в опасную ситуацию». Ли Фань из секты Лин Юнь кивнул, показывая свое согласие. Но Цзоуи из призрачной секты, Гуань Цу и другие люди из Серой долины продолжали молчать. После недолгой паузы Цзоуи внезапно сказал: «Среди нас есть люди, находящиеся на грани прорыва. В этот раз нам стоит сделать все возможное, чтобы стать как можно сильнее. Если мы не сделаем этого сейчас, в сфере уходящих небес у нас уже не будет времени для совершения прорыва. Как мне кажется, нам стоит немного подождать здесь. Подождем, пока потоки энергии в древнем заклинании перемещения не начнут исчезать, а затем вернемся в сферу уходящих небес все вместе. Каждый из нас может потратить немного времени, чтобы обдумать свой опыт, полученный в этом месте, а также почувствовать свои новые силы и сокровища. Учитывая ситуацию в сфере уходящих небес, логичнее будет вернуться на пике своих сил. «Как вы считаете?» – спросил Цзоуи. Гуань Цу и Цухен из павильона Линбао, а также несколько человек из черного туманного дворца кивнули в знак согласия. Хун Цань посмотрел на них, что-то неуверенно пробормотал, кивнул, а затем сказал: «Это тоже хорошая идея, тогда продолжайте отдыхать и организовывать свои вещи. Я буду следить за изменениями в древнем заклинании перемещения. Перед тем, как энергия в нем исчезнет, я сообщу об этом вам, чтобы мы как можно скорее переместились». «Значит, решено», — согласился Фэн Ло. После этого все тихо сели возле древнего заклинания перемещения. Люди семи сект разделились. Каждый из них продолжал изучать полученные в райских вратах силы. Нитянь сел вместе с Лифанем и Цзян Линчжу. Он успокоился, сощурил глаза и посмотрел с помощью ментального сознания в свое духовное море. Внутри моря медленно вращались два водоворота – пламени и растений. После многочисленных обработок белая духовная аура достигла своего лимита. Кажется, что до следующего необычного изменения в его духовном море обрабатывать ауру будет сложнее. В своем сердце он осознавал, что находится на грани прорыва. Ему нужен лишь подходящий случай, и он сможет совершить новый шаг в развитии. Когда он наблюдал за изменениями в своем духовном море и доставал духовный камень, чтобы забрать находящуюся в нем духовную энергию, у него внезапно появилось необычное чувство. Он сразу же посмотрел на изображение райских врат на своей руке. Из-за его культивации две гексаграммы, находившиеся внутри изображения райских врат, медленно выделили тусклый осколок звезды. Когда начали появляться осколки звезд, он открыл глаза, поднял голову и посмотрел на небо. В далеком ледяном пространстве, в звездных реках находились многочисленные звезды. Некоторые из них были очень яркими, другие же были бледными и почти не испускали света. Некоторые из этих звезд находились очень далеко. Они казались ему маленькими, как зерна. Другие же казались ему большими, как жернова. Пока он культивировал и заглядывал в свое духовное море, эти звезды притягивались к его гексаграммам. Он стал восхищенно наблюдать за происходящим. Внезапно, свет, исходящих от звезд, находившийся вокруг него, немного затвердел. Изначально он думал, что этот свет можно было обработать в его духовном море. Но когда он попытался это сделать, он не почувствовал никаких изменений в своем духовном море. Вместо этого сформировавшийся в результате сбора духовной энергии в духовном море осколок звезды резко засветился. Он был слегка шокирован, из-за чего уже вскоре перестал думать о своих познаниях духовного моря. Вместо этого он сконцентрировал все свое внимание на духовном море. В этот момент он заметил, что гексаграммы на его руке снова начали ярко светиться. Исходящий от ледяной реки звезд свет, попадая на него, становился очень густым из-за двух гексаграмм. Благодаря его искусству линьцы, этот свет начал понемногу проникать в его тело. Незадолго после этого засветившийся ранее осколок звезды стал немного светлее. Нитянь, очень заинтересованный происходящим, периодически проверял свое духовное море на наличие изменений. Когда он посмотрел на выходящие светящиеся осколки звезд, новый осколок звезды начал формироваться. Вскоре из-за двух осколков звезд в тихом и спокойном духовном море начали бушевать волны. Белая духовная аура в его духовном море начала крутиться и подниматься. Два водоворота, крутящихся с необычно высокой скоростью, начали снова поглощать чистую духовную энергию. Пода, духовный камень в руке Нитяня мгновенно испарился. Казалось, что хранящаяся в камне духовная энергия была высосана им за необычайно короткое время. Нитянь не сказал и слова. Он сразу же достал из своего браслета хранилища еще 6 духовных камней. В каждой его руке лежало по 3 духовных камня, из которых поглощалась духовная энергия. Сейчас он находился уже не в древнем дворце фрагментарных звезд. Вокруг не было и следа духовной энергии неба и земли. Если он хотел развить свое духовное море, ему придется воспользоваться духовными камнями. Как только в руках Нитяня появилось 6 духовных камней, ощутивший энергию Лифань резко открыл глаза. Цзян Линчжу также открыла свои глаза. Она шокированно на него посмотрела. Цзян Линчжу, как и Лифань, почувствовала сильные потоки энергии, исходящие от его тела и его необычное состояние. Тигриные глаза Лифаня засияли ярким светом. С помощью ментального сознания он почувствовал движение духовной энергии. После этого он ухмыльнулся и сказал: «Этот парень необычайен». Он заметил, что Нитянь находился на ключевой стадии перехода на высший уровень культивации. Он сейчас продвинется на позднюю стадию измерения Хаутянь. Цзян Линчжу была шокирована. Ли Фань кивнул и тихим голосом ответил: «Возможно, он получил в этом месте намного больше сил, чем нам казалось. За эти 3 месяца, пока его не было, вся его аура изменилась. Я не знаю, что с ним произошло, но мне кажется, что эти 3 месяца очень сильно повлияли на всю его жизнь. Более того, мне кажется, что самое ценное в райских вратах получил именно он». Цзян Линчжу была удивлена. Она не смела произнести и слова. Вместо этого она осмотрела свое окружение, так как другие люди могли услышать ее разговор с Ли Фанем. «Нам нужно его защитить?» – нежно спросила она. Улыбнувшись, Ли Фань покачал головой. «Если бы все было как раньше, нам бы пришлось быть настороже. Но сейчас это не обязательно. После того, как в сферу уходящих небес вторглись демоны, и наступила катастрофа, 7 сект держатся вместе. К тому же этот парень получил одобрение от Хун Цань, Фэн Ло и Цзауи. Они только обрадуются, если он станет сильнее. Они не помешают его развитию. В скорость, с которой он делал прорывы в культивации, действительно сложно поверить». Немного опечаленно сказала Цзян Линчжу: «Когда мы впервые о нем узнали, он находился только на 4-й стадии измерения линьцы. Кто бы мог подумать, что за такое короткое время он превзойдет меня. Великий боевой дядя не просто так обратил на него внимание». Ли Фань улыбнулся. В этот момент в бушующем духовном море Нитяня почти одновременно появились 3-й духовный водоворот и небольшой водоворот из осколков звездного света. В то же мгновение его духовное море резко снова стало тихим и спокойным. Вскоре он осознал, что совершил прорыв в культивации и перешел на позднюю стадию измерения Хаутянь. Перевел Ламассу специально для Рулати. Глава 187. У ног Нитяня лежала куча разбитых духовных камней. Когда Ли Фань и Цзян Линчжу увидели, что он завершил прорыв в культивации, и поняли, что ему навряд ли кто-то помешает, они перестали обращать на него внимание. Юй Тун же, сидевшая рядом с Фэн Ло, по неизвестным причинам периодически смотрела на Нитяня. С давних пор она воспринимала Нитяня как сильного соперника. Она всем сердцем хотела однажды честно и справедливо с ним сразиться. Из-за череды поражений Нитяню, он стал демоном в ее сердце. Причем, во всех прошлых битвах его измерение было ниже ее, и это раздражало ее еще больше. Разбитые духовные камни, лежащие на земле, возможно ли, что этот парень снова совершил прорыв? Юйтун выглядела очень спокойной. Она повернулась в сторону Нитяня и посмотрела на него несколько секунд. Ее взгляд стал выглядеть немного озадаченным. Когда Нитянь вернулся, Фэн Ло незаметно проверил его уровень культивации и доложил ей, что он продвинулся на промежуточную стадию измерения Хаутянь. На данный момент она тоже находилась на промежуточной стадии измерения Хаутянь. Прорыв Нитяня в культивации в райских вратах очень ее удивил. Она не могла понять, что за эти 3 коротких месяца пережил Нитянь. Он смог продвинуться в культивации еще дальше за такое короткое время. Скорость роста сил Нитяня еще больше напрягла ее. У нее появилось чувство беспомощности, ведь Нитянь отдалялся от нее все дальше и дальше. «Я никогда тебе больше не проиграю». Юйтун стиснула зубы. Будто соревнуясь с Нитянем, она отбросила все лишние мысли и погрузилась в собственную культивацию. Ху! Не зная, сколько времени прошло, Нитянь пробудился от своей культивации и глубоко вздохнул. На данный момент в его духовном море существовало 3 духовных водоворота. Пламени, растения и звезд, который образовался из осколков звездного света. 6 атрибутов водоворотов энергии медленно вращались, распространившись по его духовному морю. Пока он продолжал получать духовную энергию из духовных камней, его духовное море сильно изменилось, позволяя ему увеличивать и расширять его еще больше. Он все еще мог продолжать самоотверженно культивировать, доставая духовные камни из своего браслета-хранилища. Но он почувствовал, что радужные лучи в древнем заклинании перемещения скоро истратят всю свою энергию. Этот луч света перенес его из древнего фрагментарного дворца сюда, из-за чего между ними образовалась слабая связь, как и ожидалось. Когда он посмотрел в сторону древнего заклинания перемещения, радужный луч, окружавший это заклинание и многоцветные врата, постепенно искажался и становился расплывчатым. Чувство, что энергия медленно исчезает, появилось в его сердце, из-за чего он понял, что что-то пошло не так. «Просыпайтесь, все!» В этот же момент Хун Цань, следивший за печатью все это время, тоже внезапно начал на нее реагировать. Громкий крик Хун Цаня разбудил членов всех семи сект сфер уходящих небес, познававших секретные искусства и изучающие полученные в райских вратах возможности. Время кончается, все вокруг быстро пробудились. В этот раз даже Цухен из павильона Линбая ни капли не возражал, а все потому, что Цухен понимал, что когда энергия радужных лучей в древнем заклинании перемещения закончится, он может остаться здесь навсегда и больше никогда не вернуться в девять сфер земель падающего метеорита. Здесь же жить было невозможно, вокруг не было и следа духовной энергии неба и земли, что означало, что там было невозможно культивировать. С его уровнем культивации, если бы он не смог пересечь реку звезд, неважно, сколько духовных камней он с собой взял, когда-нибудь, они бы закончились. А когда духовные камни закончатся, ему придется тратить свою духовную энергию каждый раз, когда будет проходить холодный ветер внешних сфер. А когда духовная энергия в его духовном море иссякнет, у него больше не останется и капли энергии, что приведет к трагической смерти в этом месте. Вперед! Приняв этот факт, Цухен повернулся к Аньше и холодно на нее посмотрел. Он настаивал, чтобы она прошла первой. Ау! Аньше выглядела спокойной. Она знала, что поскольку она уже несколько раз его проигнорировала, Цухен был этим недоволен. Она боялась, что когда они вернутся в павильон Линбая, Цухен будет плохо к ней относиться. Возможно, он даже будет втайне мешать ей. Но поскольку ее время в райских вратах было очень плодотворным, она была уверена, что уже вскоре ступит в измерение Синьтянь. К тому моменту ее уже не придется бояться Цухена. Мы, тюремный дворец, пойдем первыми. А вы, ребята, следуйте за нами. Несмотря на все ожидания, Хун Цань был очень решителен. Сказав это, он уже начал вести за собой людей и подходить к многоцветным вратам. Другим членам тюремного дворца понравились его слова, и они прошли во врата один за другим. Во время приземления Нитянь специально обратил внимание, был ли среди толпы Чжая Хайфэн из тюремного дворца. Ведь Чжая Хайфэн убил гостя Утая из семьи Не, когда он был в черном облачном городе. По этой причине Чжая Хайфэн надолго запомнится в его сердце.